Глава 9. Смерть есть. Туда, вперед. Навстречу пылающему огненному рассвету, от удручающей тяжести этого мира. Но инстинкт погнал ее к дереву. Она вплотную подошла к стволу и рухнула на угловатые грубые корни. Сил больше не осталось. Она ждала боли. Боли от падения. Но тело, пропитанное ядом, уже едва чувствовало. Здесь она оказалась. Ах да. Слова Лорелана. Но бежать она не собиралась. Эл очнулась снова. Она лежала высоко на ветвях дерева, где-то в кроне. И звезд там высоко не было. Там царил обжигающий яркий день. День Нижнего мира. Пламенный, как рассвет, совершавшийся в розово-красном мареве атмосферы. И не было ночи, той, которую она знала. Она опять забылась, приняв этот день за бред. Она опять открывала глаза. И вот они, близкие звезды и ночь. И наконец-то пришло долгожданное умиротворение. Близкое ожерелье ярких точек казалось вязью древних писаний, строками легенд Алмейра, начертаниями той книги, которая ей так и не открылась. Не пытаясь разбирать знаки, она лишь любовалась ими и вспоминала. На этот раз остров. Как хорошо было бы умереть и снова оказаться там, на полосе берега иллюзорного океана, и увидеть башню дворца, и забраться по каменным ступенькам на площадку, а там упасть и забыться в видении о нем. Пусть будет благословен и хранит судьбу этот чуткий пылкий Мейхел, который разбудил в ней страстные чувства, запрещенные, хранившиеся в самых глубинах сердца. Любовь. Священное чувство связи с тем единственным. Последняя встреча. Она не вернется, в который раз, за очередным поворотом пути, не будет ожидаемой встречи. Она не думала о конце. Эл перестала верить в собственную смерть уже давно. Ее трудно убить, если вообще возможно. Что с того, что тело больше не ощущается? Что живо только разумное ее существо? Можно существовать и без тела. Она это уже знала. И снова пропала крона и звезды. И на сей раз она ясно поняла, что спит. Это сон. На этот раз он был сплетен из картинок разных времен и разных событий. Она шагала нарочито уверенной походкой по коридорам инспекторского корпуса космофлота. Наверное, ей сразу зададут очередную трепку. Да с какой стати командору Галактиса опасаться инспекторов? Снов она не видела давно. Он из той эпохи, когда она летала и училась. Сон, в котором участвовал двое наблюдателей, две стороны ее сознания. Один бесстрастный, который не вмешивается в ход событий. Он лишь давал оценку тому, что видел другой участник. Этот первый понимал, что командор Галактиса всему инспекторскому корпусу не по зубам. А потом были сцены прошлой войны. Одного из полетов, где пришлось убивать. Штурмовики одного из флотов Галактиса разлетались в пыль. И это была реальность. Та ее часть, которая эмоционально проживала бой, была озадачена комментариями наблюдателя, для которого бой был картинкой прошлого. И так она вырвалась в другие воспоминания. И опять две ее стороны, каждая в свое удовольствие расценивала увиденное. Наблюдатель каждый раз напоминал, что все это лишь только сон. А потом исчезли оба. Осталась она одна. И это было видение, которого она жаждала с того момента, когда осознала, что застряла в мирах. И он наконец увидела и ощутила, как поднимается по ступеням башни, входит в обширную площадку и видит его. Сердце стиснуло, дышать стало тяжело, и она едва сдержалась, чтобы не рвануть к нему и чтобы не спугнуть шаткое видение. В пяти шагах от нее, совершенно реальный, стоял Арик. Он шевельнулся, будто хотел поступить, как она, и тоже удержался, и он не выдержала. Приблизилась стремительно. Она сначала уткнулась лбом в его плечо, радуясь тому, что оно реально. А когда ощутила холодок ткани куртки, только не форменный, это был материал, похожий на кожу, прижалась сильнее. Комок, горле, слезы убедили ее, что она не просто видит, но и живо чувствует человека рядом. Объятия сомкнулись, подарив ей душе волну восторга, прилив счастья. «Я люблю тебя», — прошептала она сдавленно. «Как же я хотела увидеть тебя, я так соскучилась». Объятия разомкнулись. Ее лицо очутилось в его руках. Это сон. Его вопрос тоже был кстати. Да, да, для тебя, да. Слишком далеко, чтобы мы могли встретиться. Тебя так долго не было. Я боялся, что не смогу снова тебя увидеть. Услышал его голос с нотками затаенной надежды. Глаза его горели, как никогда раньше. Лицо было необыкновенно мягким, вместе с тем мужественным. А она за давностью не заметила, что он возмужал. Это был иной Алик. Не было в нем той угрюмой ноты, какая всегда вплеталась в интонацию его голоса. А взгляд, искрящийся и теплый, ласкал ее лицо, заставлял сердце замирать. Мне тут немножко пришлось повоевать. Я, по-моему, умираю. Я так хотела увидеть тебя. Это было последнее, на что я рассчитывал. Я испугал собственной откровенности. Ты уж выживи как-нибудь. Я хочу встретить тебя опять. Не во сне. Но в его словах не было испуга, только насмешливый тон. Он ей не поверил. Эл не смогла больше выносить ни этот красноречивый, пылающий, влюбленный взгляд, ни нежных прикосновений его рук. Страсть, что разбудил Нейхил, нашла на канал. Она первой прильнула к его губам со всей откровенностью чувств. Встреча может быть единственной, и тратить ее на разговор она не хотела. Таить чувства было просто глупо. Страсть потухла, едва он ответил на поцелуй. Он был другим. Алик целовал ее прежде, а так никогда. Она провалилась в его объятия, как в мягкую сеть. Перестала существовать, как Эл. Она на мгновение поцелуя стала его частью. И это счастье стать одним целым оказалось превыше любого другого счастья. Легкое колыхание, как в ласковом потоке воздуха, словно тело языком пламени в общем огненном столбе несется куда-то ввысь. Это было похоже на очищение. Пламя плавило ее, словно выжигая яд, возобновляя токи, превращаясь в человека, возвращая силы. Перед ней не жизнь, а вечность. А потом пришли человеческие чувства, вовсе они не были забытыми. В его поцелуе появилась ответная страсть, и она почувствовала себя земной, женским существом, мягким, как глина, в руках любимого. Он оторвался от ее губ. Эл потянулась следом. «Это чудо какое-то», — прошептал его голос. «Я люблю девушку из видения. Я даже имени твоего не знаю». Фраза как разряд ударила по сердцу. Эл шарахнулась назад, разорвав объятия. Тело вздрогнуло, и она очнулась.